Впрочем, доктор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил города, издавна знающий семейство Карамазовых, он дал несколько показаний, весьма интересных для обвинения, и вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил. И, однако, бедный молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в детстве, и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица говорит: «Если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придет в гости еще умный человек, то будет еще лучше, ибо тогда будет два ума, а не один только». «Ум хорошо, а два лучше», — в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и всегда радостно самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить. «О, да-да, и я тоже говорю», — упрямо подхватил он, — «один ум хорошо, а два гораздо лучше, но к нему другой с умом не пришел, а он и свой пустил». «Как это? Куда он его пустил?» «Это слово, куда он пустил свой ум, я забыл», — продолжал он, вертя рукой перед своими глазами. «Ах, да! Шпацирен! Гулять? Ну да, гулять, и я тоже говорю. Вот ум его и пошел прогуливаться, и пришел в такое глубокое место, в котором и потерял себя. А между тем, это был благодарный и чувствительный юноша. О, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке». Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка. Фетюкович так и вздрогнул, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался. «О, да, я сам был тогда еще молодой человек. Мне было тогда 45 лет, а я только что сюда приехал. И мне стало тогда жаль мальчика, и я спросил себя, почему я не могу купить ему один фунт? Чего фунт? Я забыл, как это называется. Фунт того, что дети очень любят. Как это? Замахал опять доктор руками. «Это на дереве растет, и его собирают, и всем дарят». «Яблоки? О, нет! Фунт, яблоки десяток, а не фунт, нет. Их много, и все маленькие, кладут в рот, и крах!» «Орехи? Ну да, орехи, я тоже говорю». Самым спокойным образом, как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор. «И я принес ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто еще не приносил фунт орехов. И я поднял мой палец и сказал ему: „Мальчик, год дер ватер“. Он засмеялся и говорит: „Год дер ватер, год дер сох“. Он еще засмеялся и лепетал: „Год дер сох, год дер хелих гейст“. Тогда он еще смеялся и проговорил сколько мог: „Год дер хелих гейст“. А я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам: „Дядя, год дер ватер, год дер сох“. И только забыл „год дер хелих гейст“. Но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я более не видал его. И вот прошло 23 года. Я сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белой головой, и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и, смеясь, говорит: «Годдер ватер, годдер сох und годдер хеллих гейст». «Я сейчас приехал и пришел вас благодарить за фунт орехов, ибо мне никто никогда не покупал тогда фунт орехов, а вы один купили мне фунт орехов. И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного мальчика на дворе без сапожек. И у меня повернулось сердце, и я сказал: «Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоем детстве». И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, но он и плакал, ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал. Я видел это. А теперь, увы. «И теперь плачу, немец! И теперь плачу, божий ты человек!» — крикнул вдруг Митя со своего места. Как бы там ни было, анекдотик произвел в публике некоторое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о котором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели защиты, то есть вызванные защитником, то судьба как бы вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите. И, что всего замечательнее, неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного важнейшего пункта обвинения.